Окей. Отсюда мы можем видеть всю Варшану. Три холма, на которых расположена Варшана. Варшана расположена на четырех холмах. Самый последний холм наверху называется Мангарх. Там находится Манмандир. Видите, да, отсюда? Посредине Дангарх. И там находится Джайпурский храм. Мы туда вскоре попадем. И Сриджа Мандир находится на третьей главе Господа Брахмы. И Виласгарх отсюда не виден. Увидели, да? Это три горы из четырех, на которых располагается Варшана. И все вы наверняка знаете историю о том, как одной из предыдущих кальп Господь Брахма обратился к Кришне. Когда в прошлый раз Кришна приходил на землю, Господь Брахма сказал: «Дай мне благословение, чтобы я понял тебя. Всякий раз, когда ты приходишь, ты полностью меня сбиваешь с толку». Когда в этот раз Кришна пришел, он тоже его сбил с толку. Когда Брахма возносил ему молитву, он произнес знаменитый стих из 14 главы 10 песни Шримад Бхагаватам: «Ной мидья тебрава пуше ласатам барая, гунджава там шапарипичха ласат мукая, ваньес раджая кивала ветра вишана вену, лакшма шрием риду паде пашупанга джая». И там Брахма говорит: «Как я тебя могу понять? Тебя понять абсолютно невозможно, потому что все, что связано с тобой, в высшей степени обыденное. Одежда у тебя обыденная, флейта из тростника обычно. Люди, которые играют на флейте, они играют на серебряных флейтах. Ну, Кришны золотые, серебряные говорят, но на самом деле у него из тростниковая дудочка. И ты ходишь маленькими шагами, и тебе ни до кого тут дела нет». Он говорит: «Мриду паде, у тебя мягкие стопы, и ты не как Тривикрам, который тремя шагами всю вселенную перешагнул. У тебя маленькие шажки тут. Ты совершенно обыкновенный. Пашупанга джая, пашупанга зная, значит, ты родился в семье скотоводов. Так, и занимаешься тем, что выращиваешь скот. Понять тебя абсолютно невозможно. У меня есть один единственный шанс тебя понять». И намек на это он дает в первой строке этого стиха. Слушайте внимательно, это на самом деле очень важный стих. Это первый из его молитв, где он признается в своей несостоятельности, потому что Кришна спрятался здесь, Кришна замаскировался. Когда мы проходили сюда, мы видели грязь. Так? И теперь все это не соответствует нашему пониманию святого места. В святом месте все должно быть хорошо, чисто. Так, теперь тут, когда мы зашли, там какая-то цветная капуста лежит, остатки чего-то пира. На самом деле нужно понимать, Кришна маскируется. Кришна прячется. И Кришна не дает людям, которые слишком привязаны к внешнему, к внешней форме, к внешним проявлениям, к внешнему богатству, к внешнему блеску, понять и допустить их внутрь к себе. На самом деле здесь мы можем почувствовать сердце Кришны, но только если мы не будем обращать внимание на внешнее. И Брахма говорит: «Я ничего не могу пронять по тебя. Слишком все обыденное, слишком все простое, слишком все, ну, какое-то непонятное. Слишком все доступное, так что все это становится абсолютно недоступным». И поэтому он говорит: «Ласатам барая. Ты одет в одежду, которая напоминает цвет молнии. Тадидам барая. Тадидам барая». И тадид значит молния. И тадит, каким образом черной ночью можно увидеть черную грозовую тучу? При помощи молнии. Только с помощью молнии. Так, иначе нельзя увидеть. Теперь весь этот материальный мир покрыт тьмой, тьмой невежества. И Кришна какой? Черный. Как можно черного Кришну различить в черном материальном мире? Нельзя. С помощью молнии. Это молния Шримати Радхарани. И поэтому Брахма просит: «Пожалуйста, дай мне возможность явиться здесь, в этом материальном мире, в виде холма». И он самый умный. Он первый попросил благословения. Он сказал, я хочу быть холмом, на котором Шримати Радхарани и гопи будут оставлять свою пыль. И эти три головы, которые мы видим, три головы Брамы. Одна голова особенная. Этой головы не видно. Это Виласгар. И Брама, обращаясь к Кришне, сказал, я хочу одну вещь. Я не просто хочу появиться горой здесь, во Враджа-мандале. Я не просто хочу, чтобы на мне оставляли свои следы или пыль своих следов гопи. Я хочу, чтобы ты танцевал на мне танец раса. Ни больше, ни меньше. Это особенная голова, которая скрыта там, Виласгар. Это та голова Брамы, на которой Кришна танцевал танец раса. Мы здесь проходили около Самадхи Нараяна Бхатта Госвами. Мы видели мандалу, круглую сцену. Это Нараяна Бхатта Госвами установил эти раса-мандалы, то есть те места, где Кришна танцевал танец раса по всей Врадже. Это одна из них, другая находится там, на Виласгархе. А здесь мы находимся в царстве Лалиты Гопи. И я уже объяснял, что Лалита Гопи, она распоряжается полностью Шримати Радхарани. Шримати Радхарани распоряжается Кришной, но Шримати Радхарани тоже кто-то распоряжается. Лалита Гопи. Лалита Гопи на 27 дней старше нее. Она приходит к ней и говорит, я старше тебя, ты должна меня слушаться. Шримати Радхарани забывает все и после обеда бежит куда-то. Она говорит, ты куда бежишь? После еды бегать нельзя. После еды надо отдыхать. Когда Шримати Радхарани забывает украсить тебя и бежит на свидание, она говорит, ты куда побежал? Ты посмотри на себя в зеркало. Что с тобой? Ты неправильно одела свои украшения. Она полностью распоряжается Шримати Радхарани и говорится, что на самом деле понять Радхарани можно только через Лалиту Саки. Поэтому мы сначала пришли сюда, чтобы попросить ее об этой милости. И говорится, что если у человека есть маленькая склонность, даже намек на склонность как-то служить Шримати Радхарани, то Лалита Гопи замечает этот намек и принимает такого человека. Это ее деревня, где она родилась. Ее родители звали Вишока Гопа и Шарада Гопи. И здесь она на 27 дней раньше Шримати Радхарани родилась для того, чтобы так или иначе навести тут порядок. Тут есть особая шила в этом храме. На этой шиле изображена Радха, Кришна и Лалита. Можно будет посмотреть. На самом деле здесь, в этой области Вселенной, материальные законы не действуют. Вы, наверное, уже заметили. В автобус, который вмещает там небольшое количество людей, может набиться в два раза больше людей. Расстояния совсем другие. Время по-другому течет. Тут свои законы. И что происходит тут, когда Радха и Говинда находятся тут, то все становится с ног на голову. Реки начинают течь вспять. Они текут снизу вверх. Ветер останавливается. Я вчера рассказывал об этом. Камни плавятся. Эта гора рядом с этой деревней называется Саки-Парват. И на этой горе гопи играли. Мы, к сожалению, у нас нет времени, чтобы пойти туда, но там есть горка, на которой гопи скатывались. Почти как русские горки или американские горки в парке культуры и отдыха. И там до сих пор остались следы красной краски со стоп гопи. Гопи украшали свои стопы киноварью. Эта киноварь врезалась в эти камни, потому что когда стопы гопи касались камней, камни плавились. Эта краска вплавилась туда. Там есть следы Шримати Радхарани. Однажды Шримати Радхарани уронила шаль, и до сих пор отпечаток этой шали есть на камнях этой горы Саки-Парвати. Когда-нибудь, когда у вас будет время, зайдите сюда, поднимитесь на нее немножко и посмотрите на все эти святые места. А с этой стороны находится Деха-Кунд, и рядом с ним небольшой храм Господа Шивы. Говорится, что этому Шива-лингаму поклонялись гопи. Они сами своими руками установили этого Шиву здесь. И Деха-Кунд значит... Деха значит что? Тело. Традехантара праптир. Герастатранам мухьяти. Деха значит тело. И деха, гопи, когда они зашли в эту кунду, Кришна находился на берегу. И они затащили Кришну в эту кунду. Они стали купаться вместе. И гопи сказали, что отныне мы отдаем тебе все. У нас ничего своего не осталось. Мы отдали тебе давно свой ум. Мы отдали тебе свое сердце. Мы отдали тебе свою речь. Мы говорим только о тебе. Отныне мы отдаем тебе свои тела. Это кунда, которая символизирует полное предание человека. Когда человек говорит, все, я больше сам себе не принадлежу. Я принадлежу только моему возлюбленному Кришне. Вот, и это особенное место. Еще раз, если мы будем просить Лалиту Сакхи, она позволит нам приблизиться к Шримати Радхарани. А Шримати Радхарани даст нам доступ почувствовать блаженство Кришны. И говорится, что Лалита Сакхи, чтобы вы представили ее, тело у нее цвета горочины. Кто-то знает, что такое горочина? Да, это такой особый пигмент, который находится в печени у коровы. Он желто-красного цвета. Это бесценное лекарственное средство. Он очень-очень дорогой, и самые редкие болезни исцеляются с помощью горочины, в том числе рак и так далее. У Лалиты Деви цвета тела горочины. И сари у нее напоминает цветами и переливами своими павлиний хвост. Она знает, что Кришна любит павлинов, и что когда Шримати Радхарани видит цвета павлиньего хвоста, она вспоминает о своем любимом Кришне. Поэтому она одета в это сари. И можно долго рассказывать про то, что она делает. Я боюсь, что у нас не будет времени для других вещей, поэтому, может быть, мы попытаемся рассказать какие-то лилы, связанные с Лалитой Сакхи, чуть-чуть позже. Поэтому сейчас можно спуститься вниз, поклониться Лалите. На минут... Или мы не будем заходить в Деха-кунд, это слишком долго будет. В следующий раз приедете, делайте все, что хотите. Просто мы не успеем, уже 10 часов. Нам еще предстоит большая парикрама. После этого, после того, как мы поклонимся здесь, мы пойдем в автобусы и отправимся туда, на Варшану. Пожалуйста, не растягивайтесь слишком надолго. Джай Джай Шри Радхе! История с этим связана такая, что Шримати Радхарани видела, как Лалита Сакхи служит ей, что она дает все, что угодно. И в какой-то момент она решила сыграть трюк с ней. Гопи собрались, они так или иначе, Кришна был среди них, они играли друг с другом. Шримати Радхарани тихо подошла к Лалите, подвела ее к Кришне и сзади связала их одежды другим узлом. И дала знак всем гопи, все гопи стали в хоровод и стали читать мантры, которые делают при женитьбе. Гунгавиди Сакхи самым главным жрецом была, они читали мантры, развели костер, еще что-то такое. Лалита Сакхи не знала, куда деваться, она схватилась за голову, она попыталась было убежать, но когда она рванулась, она поняла, что она связана с Кришной. А гопи вокруг водили хороводы и пели «Тили-тили тесто, жених и невеста». Вот, и в честь этой лилы там на Саки Парвати находится небольшой храм, который посвящен. Я уже сказал, что много еще других лил происходило в этих местах. Все не расскажешь. Гаура Примананди! Джай Джай Шри Радхе! А, еще. Там есть особая шила, огромная. Если вы пойдете туда, там есть особый камень. Этот камень при свете солнца переливает всеми цветами радуги. Это особая совершенно шила, она называется читра-шила. И гопи на этих шилах, они рисовали какие-то портреты, и это особые украшения Вриндавана. Так что обязательно сходите как-нибудь туда и посмотрите на эту читра-шилу. И посмотрите на эту горку, с которой катались гопи. Окей, Хари Кришна. А теперь все по автобусу.